Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня Троицкая родительская суббота, канун великого праздника Святой Пятидесятницы. В этот день мы по обыкновению посещаем храм для того, чтобы помолиться о умерших людях. В Троицкую родительскую субботу, по традиции, которая установилась в нашей церкви, люди совершают молитву даже о тех, кто закончил жизнь самоубийством. По великому снисхождению Божьему, по любви Господа к тем людям, которые страдают от несчастной кончины своих близких. Почему родительская суббота всегда так притягивает людей? Почему так переполняются храмы в этот день? Да вот именно поэтому. Мы не перестаем любить наших близких, родных. Мы сохраняем с ними некую духовную связь. И когда наступает время особой молитвы за умерших, совершаем эту молитву, памятуя о том, что умершему человеку ничего не нужно от живых. Ни денег, ни почета, ни памятников, ни уважения, ничего не нужно. Нужна только молитва. Вот именно этот дар умершим мы и приносим в родительские дни, совершая поминовение усопших в наших православных храмах. Ну а завтра великий праздник Святой Пятидесятницы. Этот праздник еще называют днем рождения Церкви. Все хорошо знают, что именно в этот день, в 50-й день после воскресения Христова, Господь по обетованию Своему даровал Святаго Духа ученикам. Произошло это тогда, когда они все собрались в Сионской горнице, вспоминали о воскресении Спасителя, вспоминали, конечно, Его о страданиях и о жизни. И в этот момент на них сошел Святой Дух в виде огненных языков. И вот группа людей, можно сказать, коллектив единомышленников, через это снисхождение Святаго Духа стал уже не просто человеческим коллективом, а стал Церковью. А Церковь – это организм богочеловеческий. В нем Бог и человек, Бог с Духом Своим Святым и люди со своими радостями и скорбями, со своей святостью и со своей греховностью. Церковь является богочеловеческим организмом, подобно тому, как богочеловеком был Христос. Как во Христе божественное и человеческое соединялось так, что ни одно, ни другое не претерпевало некоего ущемления и изменения, а существовало во всей своей полноте, сохраняясь в единой богочеловеческой личности. Вот так и в Церкви. Божественное и человеческое сосуществуют в едином теле церковного организма. Мы говорим о том, что в церкви совершаются таинства. Вот понять, что такое таинство, невозможно без размышлений о Святом Духе. Таинство представляется неким действием, внешним действием. Так оно воспринимается людьми, особенно не очень религиозно просвещенными людьми. Некоторые даже путают таинство с обрядом и говорят: обряд причащения, обряд крещения. Почему так говорят? Да потому что видят в этих действиях лишь только внешнюю сторону, которая и представляется неким обычаем. Обряд – это обычай. На самом деле крещение, причащение и другие таинства являются не только обрядами, хотя внешняя сторона есть некий обряд, обычай. Но мы называем эти действия таинством. А слово «тайна», потому что ни человеческим разумом невозможно понять, что же в момент таинства происходит. Знаем только одно. что через таинство человек соединяется с Богом, получает божественную энергию, получает дар благодати. В таинствах мы всегда вспоминаем то, что совершил Господь. В таинстве крещения мы вспоминаем Его смерть и воскресение. Подобно тому, как Господь умер, ушел в небытие, ушел в иной мир, был погребен в землю, так и грешный человек опускается в воду. Там, где тоже он не может существовать, в воде человек существовать не может. Он погружается в эту стихию, подобно смерти, символизируя смерть Спасителя. И затем восстает из этой стихии к новой жизни. Подобно тому, как Христос вырвался из ада, выводя с собой всех ветхозаветных праведников своим воскресением. Но некоторые могут сказать, это все образ, это метафора. Это действительно, мол, красивый образ. Ведь ничего ж не происходит. Человек просто погружается в воду и восстает из воды. Мы называем таинство святыми воспоминаниями. Это не ментальное воспоминание, не разумное воспоминание, потому что для того, чтобы вспомнить о смерти и воскресении Господа, достаточно прочитать Евангелие. И мы напомним сами себе все то, что происходит. В таинстве происходит особое воспоминание. Господь говорит своим ученикам перед смертью: «Я пошлю вам Святаго Духа, и Он напомнит вам все то, что Я говорил вам. Он научит вас». Что значит «напомнит», когда есть Евангелие, когда можно прочитать и вспомнить? Он особым образом напомнит. Силой Святаго Духа через таинство мы становимся соучастниками того, что совершил Христос. Мы вместе со Христом умираем и воскресаем для вечной жизни в таинстве крещения. Мы вместе с Христом страдаем на Голгофе и воскресаем в таинстве Святой Евхаристии. Даже больше, в таинстве Святой Евхаристии мы вспоминаем не только Тайную Вечерь, не только страдания, не только воскресение, как говорится в замечательной молитве, которую священник читает во время Евхаристии, во время совершения этого таинства в литургии Иоанна Златоуста. Мы вспоминаем крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, второе и славное пакипришествие. Как можно вспомнить второе пришествие, которого еще не было? Ментально даже этого сделать нельзя. Нельзя вспомнить того, что не было, но мы вспоминаем это все силой Святаго Духа, потому что силой Святого Духа становимся соучастниками всех этих событий. Таинство выводит нас за пределы времени и пространства. Оно вводит в нас в небесную, сверхчувственную реальность. Мы остаемся здесь, на земле, мы остаемся со своим телом, со своими мыслями, со своими делами, большими и малыми, но силой Святаго Духа мы прикасаемся к другой реальности, к божественной реальности и почерпаем от Бога частицу Его жизни, Его благодать. Мы можем говорить, что Церковь – это есть великое таинство, потому что все, что совершается в церкви, практически исполнено силой благодати Божией. Нельзя говорить, что только вот в семи таинствах мы получаем благодать, а в чем-то другом не получаем. Но вот приведу такой пример. Мы же ведь получаем благодать в освящении воды, в великой агиазме. Ну, разве может повернуться у кого-то язык назвать великое освящение воды только обрядом, лишенным этой внутренней, божественной, благодатной силы? Да, конечно, нет. И многое другое. Что формально мы не называем таинством, но что реально являет нам также силу благодати Божией, как являют ее и семь существующих таинств в Церкви. Ну а для нас, для людей, что все это означает? Что означает прикоснуться к Богу? Что означает получить Его энергию? Означает очень многое. Вот я хотел бы в связи с этим один вопрос вам зачитать, на который, мне кажется, своевременно ответить именно в связи с размышлениями о таинстве Церкви. Владыка, борьба со страстями считается необходимым условием спасения души. То есть это нравственное усовершенствование. Но в чем же тогда принципиальное отличие христианства от других этических учений? Только в единобожии? С уважением, Антон Глебов, город Коломна, Московской области. Вот именно этим христианство и отличается от любой другой этической системы и от любого другого способа усовершенствования личности. Конечно, в христианстве есть личный подвиг человека. Вообще в каждой религии есть некий призыв к самоусовершенствованию. Но мы сейчас говорим о христианской вере и знаем, что в центре христианского послания призыв к самоусовершенствованию личности, к борьбе со своими пороками, страстями, к постоянной работе над собой, к самоанализу, покаянию, через которое мы как бы очищаем душу от тяготеющего над нами греха. Но в отличие от других религий, у нас есть то, о чем я сегодня сказал. Таинство. Таинство, которое является реальным каналом связи между человеком и Богом. И если рассуждать о том, а что является более важным, личные усилия, то, что вот представляет из себя самоусовершенствование личности, или вот это божественное воздействие, то даже не может быть никаких размышлений на эту тему. Апостол Павел нам говорит: «Благодатью вы все спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Спасены благодатью. Сама божественная сила нас спасает. У человека нету способности и возможности спастись. Бог спасает человека. Но для того, чтобы Бог спасал человека, необходимо открыть свою душу навстречу действию Его благодати. И вот здесь-то как раз и прилагаются человеческие усилия, потому что в злохудожную душу не внидит премудрость, ниже обитает в телеси повинном греху, говорит нам Слово Божие. Никакая божественная благодать не может быть в грязном и измаранном сосуде. Мы должны быть как храм Божий, опять-таки, по слову апостола Павла, очищая свою эту внутреннюю храмину для принятия божественной благодати. Греческие отцы церкви, древние, называли это соединение божественных и человеческих усилий в спасении личности синергией, соединением энергий, соединением усилий. Божественная энергия и божественная сила соединяются с человеческими усилиями, приводя человека к Богу, даруя ему возможность наследовать Божье Царство. Я еще раз поздравляю вас с наступающим праздником Святой Пятидесятницы и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.